Когда Сюань Юань спустился с арены, то многие люди смотрели на него так, словно увидели призрака. В их глазах можно было увидеть шок и дикий ужас. Великий мастер на самом деле смог с легкостью уничтожить монарха второго уровня. Так, все недоброжелатели Сюань Юаня на самом деле даже начали дрожать от страха. Но в этот момент с южного сектора донеслись крики. Хуа Вушан является любимчиком исполнительного старейшины и уже достиг седьмого уровня сферы монарха. Ему даже уловок никаких использовать не надо было, чтобы убить монарха третьего уровня, который даже намека на сопротивление не показал. Слишком ужасен, не думал я, что в нашей секте есть такой монстр. Каждый год в турнире появляются все новые и новые гении. Интересно, кто будет следующим? Сюань Юань посмотрел на юг и увидел человека, чье тело было окутано мощной ци и излучало сильную убийственную ауру. Тогда раздался крик с северной части арены. Ван Чжан Лян на самом деле достоин того, чтобы быть главным учеником небесной пещеры, очень силен. Говорят, что его обучает сам бессмертный меча и его навыки фехтования достигли вершины искусству владения мечом. Но сейчас он даже мечом не воспользовался, а его сила уже настолько ужасающая. Затем раздался крик с запада. «Брат Фенли, смотрите, он даже смог сильно ранить монарха пятого уровня. Круть!» Сюань Юань удивленно направил свой взгляд на западную часть арены. Там в небо вырвался очень острый поток ветра, разрушив защитный барьер арены и породив сноп искр. Похоже, что полярный ветер в теле брата Фенли начал постепенно пробуждаться. «Я уже с нетерпением жду боя с ним», — улыбнулся Сюань Юань, а затем сел в позу лотоса и стал ожидать следующего боя. Вскоре он услышал голос рогатого старика-судьи. «Ученик Ли Тянь Юн, ученик Сюань Юань, пожалуйста, приготовьтесь». Глава 284. Сопротивление. Ли Тянь Юн. Еще 10 лет назад он стал одним из элитных учеников секты воинов-дракона, достигнув силы монарха четвертого уровня и став в один ряд со многими выдающимися людьми секты. В данный момент он стоял на арене и, с холодной улыбкой, наблюдал за Сюань Юанем. «Это ты, Сюань Юань? Какая неожиданность, уйдя в уединенную практику на несколько лет, я вдруг обнаруживаю выскочку в сфере великого мастера, который осмеливается принимать участие в турнире воинов-дракона. Надо же быть настолько опрометчивым, но ничего, я буду снисходительным к тебе. Что мне отрезать тебе в качестве урока, руку или ногу?» Сюань Юань взошел на арену и ничего не ответил Тян Юну. Его молчание было красноречивее любых слов. Кроме того, монарх четвертого уровня действительно был сильным противником. Тем не менее, для Сюань Юаня он был не более, чем очередной ступенькой на его пути. Чем сильнее были его противники, тем выше была вероятность того, что он сможет прорваться в сферу императора. Таким образом, противники в сфере монарха были идеальными оппонентами для него. Ли Тянь Юн уже достиг четвертого уровня монарха, так что его сила сопоставима с монархами секты. Похоже, что у его пещеры действительно в этом году есть шанс выиграть турнир. Множество наивных учеников вокруг думали именно так, наблюдая за ареной. Очешуять. Четыре уровень монарха даже близко не сопоставим по силе со два уровнем монарха. Разница в силе слишком велика, я даже представить себе не могу, как Сюань Юань будет сражаться с Ли Тянь Юном. Чего ты паникуешь? Сюань Юань полностью экипирован небесными инструментами топ-класса, в то время, как у Тянь Юаня в лучшем случае есть небесные инструменты нормального качества. Лучше всего использовать инструменты, которые соответствуют твоему уровню силы. Сюань Юань достал очень классную экипировку, вот только она наверняка потребляет очень много ци, так что ему будет очень тяжело использовать ее. Сюань Юань обладает телом пяти элементов и имеет в себе пять духов, так что его запасы ци должны быть просто невероятно внушительными, так что я думаю, что у Сюань Юаня все еще есть шанс на победу в битве с Ли Тянь Юном. В это время свин неожиданно вытянул свою голову и завопил. «Принимаю ставки, соотношение 1:1, на победителя в бою Сюань Юаня и Ли Тянь Юна. Минимальная ставка 500 кило источников энергии топ-класса. В подобном месте вы не сможете найти лучшего предложения». Рот Сюань Юаня нервно дернулся. «Этот свин заходит слишком далеко. Хорошо, я принимаю ставку. Ли Тянь Юн победит в этой битве. Даже если Сюань Юань имеет особое телосложение, разрыв в две сферы четвертого уровня слишком велик. Это просто невозможно. Ставлю 1500 кило источников энергии. Доход действительно будет неплохим. Да, я также принимаю ставку. Брат Ли Тянь Юн выиграет в этом бою. Даже если у Сюань Юаня есть 5 духов и его сила достигает 9500 драконов, сила брата Тянь Юна уже сопоставима с силой уровня бессмертного. И даже если его фактическая сила достигла только 4 уровня монарха, он уже по своей силе сильнее 2 обычных монархов. Ставлю 2000 кило источников энергии на его победу. Тогда перед всеми появился Чжао Ман Фен и, стиснув свои зубы, достал 500 кило источников энергии, а затем тяжелым голосом сказал: «Ставлю 500 кило источников энергии топ-класса на победу брата Сюань Юаня. Я верю, что он сможет победить. Ставлю 4000 кило источников энергии на победу брата Сюань Юаня». В этот момент также вышел Чэнь Жун Чоу с Лю Сян Сян и достал из своего кольца кристалл весом в 4 тонны. Один за другими, множество учеников стали делать свои ставки. Конечно же, большинство из них ставило на победу Ли Тянь Юаня. Ли Тянь Юн не спешил начинать бой с Сюань Юанем, пока под ареной народ вовсю делал ставки на их бой. Наблюдая за их глупостью, Свин С широкой улыбкой загребал эти источники в себе в рот, непрерывным потоком, после чего все стал с нетерпением ждать начала поединка. Старейшина-судья мог лишь сквозь пальцы наблюдать за тотализатором, который организовал Свин. Обычно в турнире каждый год были ученики, которые открывали частные тотализаторы на бои, однако поскольку они делали это тайно, старейшины закрывали на это глаза. Однако Свин осмелился открыто организовать тотализатор. Это было большое нарушение, однако, по слухам, Свин обладал ужасной силой и был выходцем из ужасающего озера, и некоторые люди даже попытались проверить его личность с помощью тайны, и те подтвердили, что он был выходцем из ужасающего озера. Таким образом, старейшина просто не осмелился мешать ему. Большинство людей были свято уверены, что Свин был тесно связан с самим демоном ужаса. Если бы это было не так, то как бы этот Свин мог быть таким сильным и таким наглым? «Сюань Юань, ты настолько уверен в себе, что позволил своей свинье открыть тотализатор на наш бой. Ты реально думаешь, что я могу проиграть?» — громко рассмеялся Тянь Юн. «А впрочем, почему бы и мне не воспользоваться вашим тотализатором и сделать себе состояние? Я не стану убивать тебя, а просто буду избивать до потери сознания. Посмотрим, сможешь ли ты одолеть меня. Я ставлю на свою победу 50 тысяч кило источников энергии топ-класса». Ли Тянь Юн сделал действительно мощную ставку. Для большинства основных учеников сделать ставку в 25 тысяч кило источников энергии топ-класса уже было просто заоблачной суммой. 50 тонн источников энергии топ-класса были эквиваленты 5 тоннам источника энергии огненного лотоса. И сейчас он достал из своего кольца источник энергии огненного лотоса. Очевидно, он хотел использовать его для своего развития. В целом, значения ставок тотализатора стали очень неравномерными. Так, на победу Сюань Юаня поставили не более 15 тонн источников энергии, в то время как на победу Ли Тянь Юна поставили больше 245 тонн источников энергии. Если Сюань Юань проиграет, то даже если его не убьют в поединке, он все равно умрет от такой потери. Сюань Юань посмотрел на Свина и сказал: «Мои 80%, твои 20%, на что Свин мгновенно разозлился: «Мои 70%, твои 30%. Если бы я не организовал тотализатор, то ты не смог бы заработать так много источников энергии. Так что смирись с этим, выкуси. Если бы не я, то хрен бы смог организовать тотализатор. Если я проиграю, ты сможешь возместить все эти ставки? Мои 70%, твои 30%. Сюань Юань мгновенно начал торговаться со Свином. «Парень, ты реально жесток, но я не верю, что ты станешь умышленно проигрывать, лишь для того, чтобы отомстить мне. Не нужно было мне в открытую объявлять о тотализаторе. 60 мне, тебе 40. Злорадно ухмыльнулся Свин. Он действительно рассчитывал расплатиться источниками энергии, которые были у Сюань Юаня, в случае проигрыша. «Хватит нести ересь, 50 на 50, или свали нахрен», — гневно сказал Сюань Юань. «Ладно, пополам, так пополам. Парень, покажи мне отличный бой». Свин слегка вздрогнул перед рассерженным взглядом Сюань Юаня. Множество людей, глядя на то, как торговался Сюань Юань со Свином, мгновенно впали в ступор. Неужели Сюань Юань настолько уверен в своих силах? «Парень, ты смеешь смотреть на меня сверху вниз?» Не говоря о множестве рассерженных людей, Ли Тянь Юн со своим взрывным характером просто не смог вынести такого поведения Сюань Юаня. «Я вообще тебя никогда ранее не видел, тем не менее, убить тебя небольшая проблема, но если на этом еще и можно заработать, то почему бы не воспользоваться этой возможностью? Если бы я сразу же убил тебя, то не смог бы заработать столько денег», — равнодушно сказал Сюань Юань, а затем посмотрел на судью. «Мы можем начинать поединок?» «Да, конечно, начинайте». Старик-судья вдруг пришел в себя. Видя смелость Сюань Юаня, ему с нетерпением захотелось увидеть, какие же козыри были у него в рукаве. «Парень, я заставлю тебя пожалеть о своих словах». Из тела Ли Тянь Юна вырвался мощный поток пламени, который устремился в небо. Это пламя достигло не менее 5 метров в высоту и со всех сторон окружило Ли Тянь Юна. В этом пламени бушевало множество огненных змей, после чего он устремился прямо к Сюань Юаню. Множество людей вокруг, увидев это пламя, закричали: «Это же огненный дракон, это очень жестокий зверь, он полностью состоит из огненной ци и является очень тяжелым противником». Сюань Юань в душе слегка нахмурился, когда почувствовал силу пламени этого дракона, но затем он призвал свой огненный лотос, который превратился в пятицветное пламя, которое окутало его тело, чтобы защитить его от вражеского огня. В следующий миг мощное пламя врезалось в пятицветный огонь Сюань Юаня, заставив того пойти мелкой рябью. Тогда в небе раздался громкий смех. «Сюань Юань, ты смог выдержать эту атаку, но мне интересно, насколько хватит твоих запасов ци? У меня все еще ее запасы очень велики». Звездная арена имела площадь около 280 метров квадратных, и в данный момент огненный дракон занял более 100 метров квадратных этой территории. Затем дракон начал наносить мощные удары, каждый из которых содержал в себе очень мощную силу огня. Тогда в руках Сюань Юаня снова появилась сфера пяти элементов. Бах, бах, бах. Мощная огненная ци атаковала тело Сюань Юаня, но он мгновенно активировал свое тело всего сущего, так что хоть на его лице и отразилось напряжение, он все еще довольно легко переносил эти атаки. Все ошалелыми глазами уставились на Сюань Юаня, так как в данный момент даже крайне прочный камень арены начал плавиться под воздействием пламени Ли Тянь Юна, в образе огненного дракона. Как тело Сюань Юаня может быть настолько прочным? Невероятно! Кто бы мог подумать, что его тело способно выдержать такую ужасающую температуру? Этот Сюань Юань просто не человек. Все знали, что Сюань Юань обладал телом пяти элементов и владел пятью стихийными духами, которых использовал для очищения и укрепления пяти своих внутренних органов, и именно это было причиной того, что его сила значительно превышала силу обычных учеников одного с ним уровня. Вот только они не знали, что в данный момент прочность тела Сюань Юаня была сопоставима с прочностью монарха на пике седьмого уровня, а его сила даже этим показателем не ограничивалась. «О, я не ожидал, что ты кое-что можешь, но это не важно. Просто я теперь буду вынужден использовать немного больше своей силы, чтобы избавиться от тебя, так что можешь гордиться собой». Огромный огненный дракон скрутился кольцами, и мощная огненная ци стала гореть еще сильнее. Затем дракон начал постепенно уменьшаться, пока не превратился в Ли Тянь Юна, который парил в небе. Затем маленький дракон вошел в его тело, и мощная формация распространилась на всю территорию арены. Казалось, что этот небольшой огненный дракончик обладал своим интеллектом. Он объединился с формацией, выпустив мощную убийственную ауру. Убийственное построение длинного огненного дракона. С криком «Тянь Юна!» множество маленьких длинных драконов собрались в загадочный огненный символ, который горел прямо в небе и стал медленно опускаться в пасть огненного дракона. Сюань Юань несколько переменился в лице, а за его спиной появилось 5 аватаров его духов, после чего огненный лотос использовал всю свою силу, чтобы защитить тело Сюань Юаня. Божественная вода также использовала максимум своих сил, чтобы противостоять вражеской формации, но эта формация также была не слабой. Для Сюань Юаня стало открытием, что этот Ли Тянь Юн все же обладал некоторыми навыками. Тогда у Сюань Юаня сразу же пропало все желание дальше играть с этим парнем. Неожиданно вся кровь внутри Сюань Юаня забурлила, и в следующий миг за его спиной сформировался еще один кровавый аватар. Старик, который выполнял роль судьи, почувствовал, как арену наполнила ужасная убийственная аура, содержащая в себе жажду крови и демоническую ци. А затем вокруг раздался рев дракона и не демона Асуры. Сюань Юань использовал технику Асуры, чтобы укрепить свою кровь, и сумел создать длинного дракона Асуры, полностью приготовившись к контратаке. Глава 285. Королевские черные драконы Асуры. Это аура. На лице старого судьи отразилось сильное потрясение, когда он посмотрел на Сюань Юаня и воскликнул: Это техника улучшения крови расы Мо. Откуда он знает ее? Голос старика разнесся по всей округе и даже небеса содрогнулись. Сюань Юань действительно был пугающей личностью. Он даже осмелился использовать технику Мо, чтобы улучшить свою кровь. Неудивительно, что его тело настолько прочное. Так ты шпион расы Мо, богомерзкий Мо. Только смерть сможет заставить меня не сжечь тебя дотла сегодня. Ли Тянь Юн нахмурился и активировал силу формации огненного дракона на полную силу. Он отказывался верить, что Сюань Юань сможет выдержать силу этой формации. Сюань Юань лишь презрительно ухмыльнулся, а затем активировал все пять своих духов, выпустив мощные ци пяти элементов, которые стали объединяться вместе, окутав его тело. Эта техника позволила Сюань Юаню полностью защититься. Стоит отметить, что в его сердце был расположен огненный лотос, который был источником рождения источников энергии огненного лотоса. Таким образом, как это пламя формации, которая была построена на таких источниках энергии, могла навредить Сюань Юаню. Так, сила формации Ли Тянь Юня была частью силы Сюань Юаня. Когда множество взрывов раздавалось вокруг, барьер из петиции во главе с огненным лотосом полностью защищала Сюань Юаня, однако он переживал о том, что его запасы ци слишком быстро истощались. Если бы не абсурдные запасы ци в теле Сюань Юаня, а также постоянная подпитка из энергетических кристаллов в его кольце, он уже скорее всего был бы полностью истощен. Стоит отметить, что это огненное облако, созданное формацией, все еще обладало определенной силой. Наблюдая за тем, как Сюань Юань шаг за шагом приближался к нему, Ли Тянь Юн мгновенно побагровел от ярости и сердито про себя подумал, что происходит, как такое возможно, почему он способен сопротивляться силе формации убийственного огненного дракона, невозможно, невозможно. В то время, пока пять духов Сюань Юаня, объединенные в единое целое, защищали его от воздействия формации, над ним начал формироваться огромный черный дракон, покрытый облаком кровавого тумана. Он выпустил ужасающую убийственную ауру, которая под контролем Сюань Юаня начала распространяться по всей округе. Так, привлеченные этой ужасной аурой, все вокруг устремили свои взгляды на арену Сюань Юаня. Это кровавая аура, это не кровь демона, это кровь дракона. Какая мощная драконья аура, только посмотрите, как дрожит Ли Тянь Юн. Но Ли Тянь Юн также обладает родословной дракона. Неужели кровь Сюань Юаня и правда на самом деле драконья? Какой тип дракона он использовал? Неожиданно драконья кровь в теле Сюань Юаня сформировала вокруг него кровавый туман, и крайне угнетающая аура стала давить на всех обладателей драконьей родословной, даже если они находились довольно далеко от арены. Восточная арена звездного дракона полностью была окутана аурой, которую излучал Сюань Юань. Эта кровь принадлежит древнему дракону, даже семь драконьих арен реагируют на его ауру. Охренеть, этот парень даже кровью древнего дракона разжился. Он слишком ужасен. Сразу же воскликнуло несколько бессмертных, которые тайно наблюдали за турниром. Неудивительно, что Эн до сих пор не смог прорываться в сферу императора. Кровь древнего дракона – это не его собственная кровь, она получена извне. Так, если он хочет прорваться в сферу императора, ему необходимо сначала создать мощную базу. Семь арен звездного дракона идеально походит для этой цели. Кровь дракона в его теле входит в резонанс с аренами, такими темпами его прорыв в сферу императора уже не за горами. Как же я завидую, он даже смог заполучить родословную древнего дракона. Скорее всего, он добыл ее, когда был в землях синей бездны. Неудивительно, что он смог выжить там, где даже старый правитель секты не смог выстоять. Земли синей бездны существуют за счет драконьей горы, которая является их сердцем. Так, когда Сюань Юань заполучил драконью кровь, естественно, что большинство формаций, которые существуют там за счет этой горы, не воспринимали его, как чужого, и не вредили ему, тоже касается и свирепых зверей. Скорее всего, почувствовав родословную древнего дракона, они просто не осмеливались трогать его, сказал один бессмертный, сгорая от зависти к Сюань Юаню. Этот парень не только практиковал крайне необычные техники, но даже полностью заменил свою кровь на кровь древнего дракона, за которую множество людей были готовы пойти на любые безумия. Чтобы было понятно, отметим, что кровь древнего дракона является бесценным сокровищем. Даже одна капля такой крови является высококлассным эликсиром уровня бессмертного, не говоря уже о том, чтобы полностью заменить кровь в своем теле кровью древнего дракона. Это просто слишком экстравагантно. Теперь понятно, почему он настолько ужасен. Он укрепил драконью кровь с помощью техники крови Асуры. Только посмотрите на аватара крови, которого он призвал, это королевский черный дракон Асуры. Подумать только, он объединил кровь древнего дракона с высшим королевским демоном Асуры. Кровь древнего дракона значительно ослабила силу атаки Литяньюня. Хоть он уже и достиг сферы монарха, однако он был полностью поглощен тем, чтобы овладеть эликсиром огненного дракона, таким образом, он не полностью закончил свое развитие. Смотрите, королевский черный дракон Сюань Юаня начал трансформироваться. Один из бессмертных, который тайно наблюдал за поединком, указал на аватар дракона, который сформировался за спиной Сюань Юаня. Королевский черный дракон Асуры начал светиться ярким светом, который стал формировать драконьи узоры, излучая невероятно мощную убийственную ауру. Этот узор, Ли Тяньюн теперь дрожит еще больше. Это узор убийц драконов, воскликнул еще один бессмертный. Все стали наблюдать за тем, пламя огненного дракона, созданное формацией Ли Тяньюна, и пламя в виде множества драконьих узоров королевского дракона Асуры, стали переплетаться между друг другом, а затем формация огненного дракона стала постепенно разрушаться. Когда формация стала постепенно разрушаться, лицо Ли Тяньюна наполнилось шоком и он воскликнул. «Как такое возможно? Как моя формация может быть разрушена? Это невозможно, абсолютно невозможно!» Ли Тяньюн не переставал кричать. Сюань Юань был всего лишь на пике сферы великого мастера, так как он мог разрушить формацию, которую он лично создал. Эта формация называется огненным драконом. «Честно говоря, ты попытался одолеть меня с помощью грубой силы. У тебя, может, и был бы шанс одолеть меня, но вместо этого ты использовал формацию. Да это все равно, что самому о смерти просить. Все знают, что я владею драконьим деревом, которое способно подавить абсолютно любого дракона, включая и формации, которые строятся на силе дракона. Таким образом, если это не просьба о смерти, то что? Невозможно. Невозможно. Я, Ли Тяньюн, монарх четвертого уровня. Я дракон среди людей. Как я могу проиграть кому-то на пике сферы великого мастера? Это невозможно, абсолютно невозможно. Тогда Ли Тяньюн резко согнулся, а затем выплюнул полный рот крови, которая была наполнена сильной огненной ци. В следующий миг небольшая арена вспыхнула мощным пламенем, которое затмило небеса, выделяя огромное количество тепла. Сюань Юань высвободил силу огненного лотоса на полную силу и окутал свое тело барьером из пяти ци. Множество кристаллов в его кольце быстро поглощались и разрушались, вынуждая его приближаться к Ли Тяньюну еще быстрее. А этот Ли Тяньюн имеет кое-какие навыки. Лицо Ли Тяньюна сильно побледнело и приняло испуганное выражение. Он быстро задрал обе своих руки вверх и там начало формироваться некое подобие огненного баннера с вкраплениями золотых линий. Баннер фальшивого пламени. Жертвоприношение через воспламенение. Мощное пламя стало превращаться в длинного огненного дракона, спускающегося с неба. Баннер огненного дракона является инструментом небесного уровня топ-класса. Сложно даже представить, насколько возросла его сила после того, как он пожертвовал ему другие небесные инструменты топ-класса. Люди вокруг наблюдали за тем, как баннер превратился в дракона, который издал мощный рев и устремился к Сюань Юаню. Сюань Юань также резко переменился в лице, он сразу же проглотил золотой эликсир и направил силу пяти элементов против огненного дракона. «Бугага, Сюань Юань, ты реально хочешь использовать силу золотого эликсира, чтобы противостоять моему баннеру огненного дракона? После того, как я принес ему в жертву огненного дракона, это все равно, что выдавать желаемое за действительное». В этот момент огромный дракон с золотым сиянием непосредственно проглотил Сюань Юаня. Тем не менее, на его лице появилась холодная улыбка, а затем он на полную силу активировал огненный лотос, питая его силой золотого эликсира и управляя им с помощью своего сознания. Бабах! В следующий миг раздался громкий взрыв. Огненный дракон был застигнут врасплох и мощная сила атаковала его тело, разрывая его на части. Тогда черный дракон за Сюань Юанем нанес удар своими когтями по огненному дракону, разрезав его на несколько частей. Черный дракон Асуры обладал ужасающей и сильно гнетущей аурой. Просто глядя на него, у многих людей спирало дыхание, так как он напоминал призрака, который вышел их самого ада, и его аура стала медленно подавлять огненную ауру. Глядя на черного дракона, Ли Тяньюн шокированно сделал несколько шагов назад, а его лицо стало еще бледнее, а его глаза были наполнены ужасом, истекая кровью. Ли Тяньюн полностью утратил свое здравомыслие, и в его голове воцарился хаос. Черный дракон Асуры породил множество иллюзий в его голову, пожирая его сознание. «Нет, не убивай меня!» – отчаянно завопил Ли Тяньюн. Сюань Юань лично на себе испытал силу демона Асуры, так что как никто другой понимал, какие муки сейчас переживал Ли Тяньюн. Тогда люди увидели, как черный дракон Асура устремился к Ли Тяньюну и в один миг проглотил его. Тогда в небе мгновенно появился золотой эликсир, который сиял бледно-золотым светом, являясь эликсиром уровня монарха четвертого уровня. Запечатанный силой пяти элементов, он плавно направился к Сюань Юаню. Эликсир, который опустился в руку Сюань Юаня, был тем, что осталось от Ли Тяньюня. Когда люди смотрели на него, их спины покрылись холодным потом. Методы Сюань Юаня были просто слишком жестокими и беспощадными. Техника крови Асуры полностью заслуживает своего статуса демонической. Так как они превращают людей в демонов на поля боя, сея хаос в их головах, чтобы потом уничтожить своих врагов. Старейшина-судья издал тяжелый вздох, а затем громко объявил. Основной ученик Ли Тяньюн умер, победитель Сюань Юань. Свин счастливо рассмеялся. Мы выиграли и обогатились. «Великолепно!» Глава 286. Вера Сюань Юаня. После того, как Сюань Юань победил, Свин разделил выигрыш между всеми участниками ставок согласно установленной процентной ставке. У них еще осталось 23 тонны источников энергии. Опасаясь того, что Свин может сожрать сразу все источники, Сюань Юань быстро забрал свои 11,5 тонн источников энергии у него. Еще бы, даже если у свина было бы 100 тонн источников энергии, он бы мгновенно сожрал бы их без малейшего зазрения совести. Таким образом, Сюань Юань просто не мог быть щедрым с ним. Он мог быть щедрым с кем угодно, кроме этого проклятого свина. Те, кто проиграли, поставив на поражение Сюань Юаня, могли лишь огорченно улыбаться. Но увидев его ужасающую силу, им просто ничего не оставалось, кроме как огорченно вздыхать. Эксперт на пике сферы великого мастера реально сумел убить эксперта на 4 уровня сферы монарха. Это действительно было нечто невероятное. Этот ребенок, я так разочарован. Вздохнул один из бессмертных, который тайно наблюдал за турниром. Согласен, получить 23 тонны источников энергии и не воспользоваться ими, чтобы совершить прорыв в сферу императора, это огромный промах. Ну, это вопрос жизни и смерти. Интересно, как долго он сможет продержаться? Может, у него есть еще какие-нибудь козыри в рукаве? Сюань Юань сел на землю, скрестив свои ноги, и полностью сосредоточился на пульсации своей крови внутри тела. Он знал, что уже был всего в одном шаге от сферы императора, и еще немного, и он сможет прорваться в эту сферу. Но несмотря на свои ощущения, он не пытался силой прорваться в эту сферу, предпочитая плыть по течению. Он считал, что когда придет время, его кровь черного дракона позволит совершить прорыв. Он не собирался калечить себя, так лучше кого бы то ни было осознавал состояние своего тела. Тем не менее, этот ребенок слишком невероятен. Я впервые вижу великого мастера на пике своей сферы, который смог убить монарха четвертого уровня. Я думаю, что повторить подобный подвиг может разве что обладатель тела бога Востока, тела святого дракона, тела убийственного дракона и другие обладатели мощных телосложений. Согласен, Сюань Юань еще не достиг своего предела. Хоть я уже довольно давно живу в секте воинов дракона и практически каждый день встречая ограненные алмазы, но подобные гении встречаются крайне редко, и большинство из них просто доморощенные любимцы. А такие волевые личности, как Сюань Юань, встречаются только раз на поколение. Поддерживаю, мы только что воочию смогли убедиться в его невероятности. Ранее он не использовал техники Мо для своего развития, тем не менее, на этапе улучшения крови он все же сумел освоить технику крови Асуры Рас и Мо. Хоть я сам никогда ранее не изучал техники Мо, но я прекрасно знаю, что их техники одни из самых сложных для изучения, и многие элитные эксперты этой расы в порыве своего высокомерия, начиная практиковать их, были уничтожены этими техниками. Тем не менее, Сюань Юань не только смог овладеть этой техникой, но даже сумел полностью обработать с ее помощью кровь черного дракона. Лишь эти два факта делают его просто невероятным гением. Я уже с нетерпением хочу увидеть его следующий поединок. Турнир воинов дракона, можно сказать, чуть ли не самое главное событие секты, так что его просто непростительно пропускать. Каждый будет наблюдать за силой многих элитных учеников, которые сражаются на турнире. Насколько они стали сильны, а также это позволит определиться с их дальнейшей судьбой. Не будет ошибкой сказать, что во многом их будущее определялось на этом турнире. Сюань Юань продолжал сидеть на земле, пока на арене проходила следующая битва, но он полностью игнорировал ее. В это время к нему подошли Чжао Ман Фен, Лю Сян Сян и Чэнь Жун Чоу с улыбками на лице. «Брат Сюань Юань, ты действительно очень сильный, благодаря тебе я выиграл довольно большой куш», — беззаботно рассмеялся Чэнь Жун Чоу. Когда ранее Сюань Юань сражался с Ли Тянь Юном, он также нехило понервничал за него. «Мне просто повезло», — скромно улыбнулся Сюань Юань. «Брат Сюань Юань, ты не должен расслабляться. Слабые участники либо вообще умирают, либо получают очень сильные ранения. Так, следующие противники будут только сильнее предыдущих», — обеспокоенно напомнил Чжао Ман Фен. «Да, я понимаю это, так что не переживай. Я не стану делать то, в чем не уверен. Когда я собирался принять участие в этом турнире, я был решительно настроен на победу. Вот, возьмите. Это кольцо Ли Тянь Юна, его содержимое для меня не сильно полезно, но вы можете использовать это, чтобы создать небольшой союз, который поможет вам противостоять притеснениям других учеников в будущем», — сказал Сюань Юань. Услышав слова Сюань Юаня, Чэнь Жун Чоу непроизвольно нахмурился и сказал: «Брат Сюань Юань, я боюсь, что ты не до конца понимаешь ситуацию внутри секты, так как не так много времени провел внутри нее. Здесь уже существует 5 великих сил, и если мы попытаемся основать свою собственную, то нас попросту уничтожат остальные. О, здесь уже есть 5 сил, и что это за силы?» Сюань Юань понимал, ученики секты не жили сами по себе и создавали свои союзы внутри секты, так как в одиночку было крайне сложно выжить в этом жестоком мире. «Позволь мне все объяснить тебе». В этот миг недалеко от них раздался легкий смех, и к ним подошел Бу Чжинша. «О, брат Бу, мы рады тебя видеть», — с улыбкой ответила группа Сюань Юань. «Брат Сюань Юань, я полностью поддерживаю тебя с твоим планом. Однако на данный момент в секте воинов дракона уже существует 5 больших сил, и в их рядах есть немало элитных учеников, а также множество старейшин поддерживает их. Итак, этими силами являются Восточный альянс Хуан Юэ, Западный альянс Тянь Луа, Южный альянс Ван Цзянь, Северный альянс Ся Сюаня и Центральный альянс Юй Тяня. Что это еще за 5 альянсов?» — нахмурился Сюань Юань. «На востоке секты есть гора, которая называется Пиком Бессмертного Лунного Феникса, главной ученицей которого является Хуан Юэ Чан. Она также является главным кандидатом на пост святой секты, так что ее сила далеко не обычная. Она очень сильна, и брат Сюань Юань скорее всего уже успел это испытать на себе, не так ли?» На лице Бу Чжанша появилась странная улыбка, в то время как рот Сюань Юаня нервно дернулся. Неужели он уже знает о том, что его поселили в дворце Феникса? «Да, она очень сильна». Уголки рта Сюань Юаня несколько раз нервно дернулись, после чего он продолжил задавать вопросы. «А что насчет западного альянса Тянь Луа? На западе секты расположена гора бессмертного небесного ловца, и Тянь Луа является его главным учеником. В данный момент он достиг 7 уровня сферы монарха, так что его сила также далеко не маленькая. Хоть на этот раз он не принимает участие в турнире, но его сила определенно не меньше, чем у Фенли, так как он подобен тебе и имеет уникальное телосложение. Тело небесного ловца – это особое телосложение прирожденного убийцы. Каждый ученик бессмертного небесного ловца является просто первоклассным убийцей. А если он еще и развернет убийственный массив небесного ловца, то Тянь Луа вполне сможет убить даже бессмертного». Говоря о силе Тянь Луа, Бу Чжанши показал весьма противоречивые чувства. Настолько силен, Сюань Юань сделал для себя большое открытие. Похоже, что в секте воинов дракона и правда было довольно много талантов. Он только что осознал, что до этого видел только верхушку айсберга, и что в данный момент его битва за власть в секте только начиналась. «Что насчет Южного альянса Ван Цзяня?» — спросил он дальше. «Если ты посмотришь на северную арену, то сможешь увидеть бурю тысячи клинков. Это Ван Цзянь с восточной горы бессмертного повелителя клинка. Он очень силен и также является главным учеником бессмертного клинка. Его разрушительный потенциал просто безграничен, так как все 10 тысяч клинков его клинков являются волшебным оружием. У него также массив клинков, с помощью которого он без проблем может убить бессмертного. Секта воинов дракона заявила, что у нее есть 9 тысяч основных учеников, но на самом деле это не совсем так, потому что многие из основных учеников секты, вместо того, чтобы развиваться самостоятельно, вкладывают свои силы в развитие своих главных лидеров. Сюань Юань посмотрел на северную часть арены и увидел на семизвездной арене Ван Цзяня. В этот момент тот сформировал в небе ужасающий клинок, который упал на арену, разрубив его противника, который был монархом шестого уровня, на две части. Северный альянс Ся Сюаня. С момента основания секты воинов-дракона, на ее севере располагалось бессмертного черного облака, а Ся Сюань является его главным учеником, а Соя Тянь это его братом. Душа этого человека очень темная, а методы борьбы беспощадные. Если он не убил сразу, то обязательно убьет потом. Когда брат Сюань Юань только вступил в секту, ты сильно оскорбил Ся Тяня, так что тебе лучше быть настороже. Всем хорошо известно, что все ученики бессмертного черного облака настоящие психи и легко впадают в состояние безумия. Так Ся Сюань может использовать их для своих целей, так что можно сказать, что это самый сильный его козырь. Центральный альянс Юитяня, я так понимаю, возглавляется самим Цзянь Юитяном, правильно? Сюань Юань уже догадался о том, кто правил центральным альянсом. Таким образом, он более-менее получил представление о силах, которые правили внутри секты воинов-дракона. Верно, этот альянс расположен в самом центре секты. Многие истинные ученики полностью преданы Цзянь Юитяну. За много лет, благодаря репутации своего учителя, бессмертного воина, у него сложились весьма хорошие отношения со множеством старейшин секты. Также на его стороне есть несколько очень сильных учеников и старейшин, вроде исполнительного старейшины. Хоть его собственная сила не очень велика, но он обладает огромной силой. Например, несколько дней назад с его подачи в зале драконов состоялось собрание старейшин секты по вопросу того, как поступить с тобой. Бучжан Ша мгновенно доложил об этом инциденте Сюань Юаню. Сюань Юань мгновенно напрягся. Похоже, что бессмертные воины и исполнительные старейшины вознамерились усложнить мне жизнь. Не страшно. Я думаю, что идея брата Сюань Юаня весьма хороша. Ты мог бы назначить Жун Чуа за вербовку учеников в основном дворе секты, а также пригласить Фенли, чтобы он возглавил этот альянс. А назовем мы его братство Сюань Юаня. Ну как, я отвечаю за внутренний двор секты и мог бы подобрать надежных людей, чтобы организовать школу Сюань Юаня внутри внутреннего двора. Таким образом, через несколько лет, у нас появилась бы реальная сила, сказал Бучжан Ша, что как по мне звучит довольно глупо. Еще его можно назвать церковью или холлом, но это все не то, так что опираясь о вариант церкви, я решил величать его союз с братством. Но через несколько лет я могу умереть, так что нормально ли будет использовать мое имя тоже? Несколько озадаченно спросил Сюань Юань. Все знают, что ты честный, принципиальный, презираешь вышестоящих, если они оскорбляют нижестоящих, не даешь в обиду слабых. Таким образом, имя брата Сюань Юаня идеально подходит для нашего союза. Кроме того, замечу, что Сюань Юань обладает очень большим влиянием в холле внутреннего двора секты. Кроме того, глава секты лично отправился на поиски способа, чтобы вылечить тебя от драконьего червя. Таким образом, брат Сюань Юань, ты не должен сдаваться раньше времени, сказал Бучжан Ша. Сюань Юань, я же говорил тебе ранее, что Бучжан Ша очень могущественный человек. Он умеет в полной мере использовать потенциальные возможности. Он готов подключить зал внутреннего двора секты. Мы также можем поставить во главе союза Фенли, используя эти силы. Мы можем быть уверены в том, что братство Сюань Юаня вскоре взойдет на небосвод. Соглашайся, работать с умными людьми всегда очень выгодно. Сразу же раздался голос жадности в голову Сюань Юаня. Что ж, прежде всего я хочу предупредить, что в последующие несколько лет я не смогу внести большого вклада в братство Сюань Юаня, но я могу пообещать, что если мне удастся избавиться от драконьего червя, я окажу очень сильное давление на пять других сил, сказал Сюань Юань.